Глава 25. Прежде чем вы начнете задавать вопросы и готовить отчет, посмотрите вот этот ролик. Без всякого вступления начал Лазненко. Он открыл свой ноутбук, стоявший перед ним на низком столике, и повернул его экраном к Клаве и Тимуру. Разбитые ступени, сумрак первого этажа. Малахов приблизился к громадному зеркалу справа от него. Он стоял почти вплотную к зеркалу и смотрел на свое отражение. Потом раздался голос. «Я эту зону кровью умою!» Голос был отрывистый и злой, но это был голос Малахова. Вадим, подняв автомат на уровень груди, длинной очередью разнес зеркало на тысячи осколков. Быстро взбежав по лестнице на второй этаж, Малахов развернулся налево и, обойдя концертный зал, вышел в холл с чередой дверей. Немедленно ударом ноги была выбита первая дверь. Внутри комнаты у дальней стенки сидел старик в инвалидном кресле. От удара он вздрогнул и, повернув голову к Малахову, спокойно спросил: «Что случилось, молодой человек?» Но Малахов медленно поднял свой автомат и, ничего не говоря, выстрелом разнес старику голову. Тот дернулся и, заливая одежду кровью, обмяк в кресле. «Что это?» — спросила побледневшая Клава. «Это же...» Вот это было показано в прямом эфире всеми телеканалами мира. Причем комментарии были везде одинаковые. Так российский спецназ празднует кровавую тризну на территории Украины. Лазненко захлопнул ноутбук, рискуя разнести его вдребезги. Говорилось, что далее невозможно терпеть произвол в зоне отчуждения. Ни у кого не возникло вопроса, откуда эти люди в зоне. Гера тоже был ошарашен. Ведь бред же. Это никого не интересует. Сказали, что мирная группа туристов отдыхала после экскурсии по местам давней катастрофы. И что вся эта бойня – результат борьбы за ресурсы зоны. «Но ведь это же фейк явный. Есть же запись, настоящая». Гера смотрелся, ища рядом оборудование из «Патриота». Кубатура сферы. «И что, Катя, как мои объективные показатели?» — спросил Малахов. Катя никак не отреагировала. Она сидела, не шелохнувшись, с остановившимся взглядом, как каменная статуя. «Катя!» — протянул к ней руку Малахов. Как только он коснулся девушки, мир кругом рассыпался, как рассыпается высохший замок из песка, когда налетает ветер. Малахов опять был где-то вне времени и пространства, а его собеседник незримо присутствовал рядом. «Ну что, тебе нравится?» — ироничный голос прозвучал в голове Андрея. «Что мне может нравиться?» — с горечью спросил Андрей. «Ведь ты говорил о возможных вариантах мультиверсума». Голос был вкрадчивый, даже ласковый. «Но не расстраивайся, это не твои реальности». «Что это было? Реальность или просто наведенные на сознание несуществующих мест и событий?» — спросил Андрей, начиная успокаиваться. «А какая разница? В мультиверсуме может быть какая угодно реальность. А навел ли я на тебя иллюзию, или ты действительно там побывал? Этого даже я сам не знаю». «А как я, если это ты навел на меня галлюцинации, мог рассуждать о Библии? Я не могу ни рассуждать, ни судить о том, что я плохо знаю. Я же в библейских текстах практически ничего не понимаю. А там такие рассуждения у Бориса. Это что, мое проецирование? А может, знание вашего Святого Писания тоже есть у тебя в подсознании? Читал, не запомнил, но где-то глубоко в памяти отложилось. Мозг — штука сложная». «Ладно, проехали. Хотя, конечно, урок впечатляющий. Мне уже нет смысла жаловаться на то, что нам плохо. Никаких монстров на станции, никаких зомби. Но вот остальное, это будет пострашнее всякой нежити». «Ага, ты правильно все понял. Теперь тебе надо вернуться на свою, именно свою станцию. Катя скоро начнет беспокоиться». «Но скажи мне, скажи правду, если активировать гамма-лазер, куда мы вернемся? В какой мир?» «Как в какой? В тот, в который вас отправит, как ты ее называешь, пирамидка. Определенности нет. Ты же видел кадры с ЦУПа? Пойдем, прогуляемся. Не было ни станции, не было космоса. Была уходящая за горизонт морская коса. Ни одно дуновение ветерка не нарушало покоя, только еле слышное шуршание коротких волн на песчаном берегу делало окружающей реальностью, а не красивой фотографией. Прелые водоросли, выброшенные волной на кромку прибоя, пахли йодом. Наконец можно поговорить. В голове Малахова зазвучал голос, так хорошо знакомый своими интонациями. «А ты хорошо придумал. Теперь мы можем с тобой общаться, не опасаясь, что нам помешают. Ты понял, что я могу с тобой говорить только тогда, когда ты полностью изолирован от других людей. И показать тебе то, что я хочу, тоже можно в таких условиях. Я хочу повторить все, что ты сейчас пережил. Это крайние, очень отдаленные друг от друга варианты вселенных. Но ты должен понимать, что жизнь разнообразна. Я бы хотел понять, есть ли у того, что вокруг нас происходит, какой-то смысл. Это же ты создаешь. Какая у тебя цель? И почему ты выбрал такое море?» Андрей постучал ботинком о ботинок, стряхивая моментально налипший песок. «О, как ты сразу быка за рога! А может, мне просто интересно экспериментировать? А море — это твое, не мое. Разве тебе не нравится?» «Нравится. Но каждый эксперимент ставит перед собой цель. И цель — это знание. Если ты просто так что-то делаешь для удовольствия, то это уже что-то иное, а не исследование. Так что ты делаешь? Исследуешь или развлекаешься?» «Развлекаюсь, исследуя. Я же нахожусь в гораздо менее выгодном положении, чем ты. Многое могу, многое знаю, но я не могу покинуть место своего существования. Я думаю, ты понимаешь, почему». «Да, догадываюсь. По большому счету, ты просто пылевое облако». «Не груби», — голос стал недовольным. «Я же не называю тебя структурированным студнем. Я переходное состояние между полем и веществом. Я простираюсь на миллионы километров, но не бесконечен. По крайней мере, в пространственном смысле. И мне просто интересно познавать то, что находится за пределами моей локализации. И как ты познаешь нас? Или еще кого-то?» «Спасибо за вопрос». Голос вложил в эти слова максимальный сарказм. «А вот так и познаю. Даю вам шанс показать, каковы вы. И смотрю на результат. И все?» «Пока и все. Мало данных. О, смотри, какая ракушка замечательная». У Андрея возникло странное ощущение. Он не видел говорящего. Тот или не имел телесной реализации, или не хотел придумать себе аватар, или не мог. Но Малахов совершенно четко ощутил, как кто-то, идущий рядом с ним, наклонился и поднял ракушку с прибойной полосы. Она была небольшой, но черный перламутр ее спирали переливался всеми цветами радуги. «Да, красивая. А нельзя ли поподробнее? Ты хочешь сказать, что ты протянул свои, можно я использую термин щупальца, к земле и стал портить нам землю? И? Зачем ты так усложняешь и вульгаризируешь? Я делаю куда проще. Я посылаю в разные части Вселенной зерна. Вам попалось зерно, которое материализует подсознательное. Только это никак не золотая рыбка или волшебная палочка. Нельзя вот так просто подойти к зерну и пожелать, что задумаешь. Реализуются только эмоции. И казалось, что самая сильная эмоция человека – это страх. Думаешь, я сам придумал всех этих чудовищ в вашей зоне, как вы ее назвали? Все эти артефакты, эти выбросы и полные пустышки. Зачем мне это нужно? Я просто отправил вам некий энергетический континуум, который привел к материализации ваших самых сильных эмоций. Кроме того, зерно материализует средства обратной связи. «Ты о пирамидке?» – догадался Малахов. «Да. Я надеялся, что в достаточно развитом, в индустриальном смысле слова, обществе найдется кто-то, кто сможет использовать ее, чтобы переместиться сюда, ко мне. И тогда голос зазвенел. Я смогу понять, насколько эффективным оказался мой метод. Я же смог узнать о вас все. Это свершилось. Вы здесь. И самое главное, что здесь ты». «Подожди», — Андрей изумился. «Ты хочешь сказать, что до нашего перемещения сюда ты ничего не знал о том, что у нас творится?» «А как бы я узнал?» — удивился голос. «Вот ты, Малахов, человек образованный, где-то даже умный, а не понимаешь таких элементарных вещей. Ты хочешь сказать, что засылаешь свои вирусы по всей Вселенной и сидишь, ждешь, когда к тебе прилетят те, кто наелся от твоих щедрот? И почему ты решил, что во Вселенной много разумных миров?» «Простыми размышлениями. Если бы я был одинок, представляешь, сколько бы зря пропадало пространство. И не по Вселенной, а по Вселенным. Ты забыл, как сам только что по разным реальностям пробежался?» «Ты и это можешь?» У Малахова слегка засосало под ложечкой. Он понимал, что от этого вопроса может зависеть его судьба и Катина, и судьба всего экипажа. «Это же ерунда. Главное — создать зерно и осознать, что такое антигравитация». «Да, непросто. И как везде один и тот же результат? Зона разорения, войны и смерти?» Андрей, сам не понимая зачем, поддел носком очередную черно-перламутровую ракушку, и та, пролетев несколько метров, плюхнулась в воду. «Честно скажу, первый и пока единственный, кто ко мне прилетел, это вы. Как в остальных местах, это мне неизвестно». Впервые Малахов услышал в голосе собеседника нотки сожаления. «И как? Ты удовлетворен результатом? Теперь можно завершить эксперимент?» «Удовлетворен? Ничего хорошего я не узнал». «Страх, только страх. Животный, скрытый в лабиринтах разума страх, управляет вами». «Слушай, не кажется ли тебе, что я могу тебя уличить в обмане?» Андрей решил перевести разговор в жесткое русло. «Откуда ты знаешь, что такое страх? Насколько я понимаю, тебе нечего бояться. А не кажется тебе, что все, что ты думаешь, собираешься подумать, и более того, я и так знаю?» Так же жестко спросил голос. «Вы прибыли сюда, и я узнал, что такое страх. Все просто. Но объясни мне тогда. Вот эти разные реальности, разные вселенные, ты их мне хорошо показал. Что, оттуда к тебе тоже не прилетали? Или все-таки прилетали?» «Да зачем было им прилетать? Все эти варианты легко материализуются, если изучить ваше подсознание. Эти миры не мое порождение. Просто я экстраполировал то, что у вас, всех вас пятерых, глубоко зарыто в тайных закоулках мозга. Все очень просто и ничего нового». «Ну и о чем мы тогда будем разговаривать?» – недоуменно спросил Малахов. «Давай о погоде. Насколько я правильно понял, вы любите говорить о погоде, когда не о чем говорить. Сегодня редкий солнечный ветер случился». «Солнечный ветер? Тут, в трех световых годах от солнца?» Андрей вложил изрядную порцию сарказма в эти слова. «Неудачный заход. Тогда давай поговорим, почему на станции произошли такие странные события. Можно подумать, это не ты их спровоцировал». Малахов еле удержался, чтобы не перейти на крик. «Зачем ты мучаешь сейчас мою команду?» «Да, мы боимся. И твои чудовища только добавляют страха. Как же без страха выживать? Идти в пасть злому? Подставлять спину?» «Ха-ха-ха!» – раздельно произнес голос. «Ты так ничего и не понял. Я ничего не делаю. Я только созерцаю. Вы все делаете сами». «Ага. Катя сама позвала зомби напасть на ее медотсек. Тебе объяснить или сам поймешь? Страх, все тот же страх порождает ваших демонов. Катя боялась и боится за здоровье любого члена экипажа. Но еще больше она боится, что ей придется столкнуться со случаями, в которых она не специалист. Например, полевая хирургия. Она очень боится, что у нее нет опыта лечения ранений. А боится она потому, что дядя устроил ее в команду, будто бы не вполне честно, и она не оправдает своего назначения. Вот видишь, и понеслось. Но ничего, смелая девочка. Переборола, никто не прорвался к людям, да и ты вмешался. Я их не боюсь. Но стрелять в них для меня было тоже непросто. Я же знаю, что такое зомби. Что внутри каждого зомби человек, раздираемый муками. Но ведь стал стрелять, не остановился. А почему? «Не знаю. Надо же было Катю спасать», — развел руками Андрей. «Ну, об этом позже. Вот скажи, пилот твой». «Не мой, а наш». «Не наш, а ваш», — парировал голос. «Так вот, такая трагедия, такие ранения, и все почему?» Малахову не понравилось, как голос говорил о его товарище с издевкой. «Я знаю, что ты скажешь, потому что он не вовремя вспомнил историю о своем деде с медведем в тайге». «Не вовремя», — воскликнул голос. «Эта история сидела в нем с раннего детства. Маленькому мальчику вечером перед сном рассказывали такую милую сказку. Твой дедушка шел по тайге, и тут на него сзади напал медведь и разорвал когтями спину. И никто не догадывался, что ребенок слишком впечатлительный. Ведь пилот никому не говорил, что он до 20 лет боялся темноты. Вернее, как, боялся, но шел в темноту. А тут шаги за спиной». «Шаги он тоже придумал?» «Нет, шаги не он придумал. Шаги — это ваше коллективное бессознательное. Все боятся в пустой галерее, что за ними кто-то будет красться. Шаги слышали все. Но каждый на них реагировал по-своему. И учти, я просто наблюдал. Все это вы создавали сами. Вот ваш пилот и схлопотал. А тебе надо было именно посмотреть, как излом терзает человека, как пилот оказывается на грани?» «Я ничего не делаю», — по слогам произнес голос. «Я наблюдатель. Сколько раз это повторять? У меня есть средства, которые ваша реальность реализует ваше подсознательное. Но этим средством я не управляю». «Ладно, дальше. Почему контролер захватил штурмана? Штурман так боялся быть захваченным контролером?» «Андрей, можно я тебя буду по имени называть?» — спросил голос. «Я ведь знаю, что ты без моих разъяснений уже все понял. У тебя есть страх ошибаться?» «Не думаю. Ты в себе достаточно уверен, и уверенность эта обоснована. Но штурман тут проще простого. Он же аналитик, спец, математика — основа его работы. Чего он боится? Конечно, ошибки в своей умственной работе. Он боится ошибиться в расчетах, в анализе ситуации. Он боится, что не сможет контролировать работу своего мозга. Очень глубоко в подсознании, но все равно боится, боится, боится». «Как все просто. У каждого свой таракан в голове, и этот таракан при определенных обстоятельствах выползет и перекусит шею». «Да, примерно так», — удовлетворенно сообщил голос. «Хорошо. Что тогда нашего командира мучает? Я нарочно себя напоследок оставляю, чтобы худшее в конце. Ну, там просто. Страх за экипаж, страх за свою племянницу, страх за судьбу экспедиции. Но у командира должен быть не страх, а ответственность. Он же матерый пилот. Катя твоя, племянница командира. Только этого никто не знал. А командир очень боится за нее. Он считает себя ответственным за нее перед погибшим братом». «Почему моя?» – удивился Андрей. «А чья же? Она теперь только твоя. Короче, командир ваш боится больше всего. И этот страх у него практически материализован. И он постоянно боится какого-нибудь подвоха, внештатной ситуации. До такой степени, опасаясь за всех вас, он боится, что ни он, ни его команда не смогут контролировать ситуацию. Вот и сидят они в ловушке». «Но почему ты не прекратишь это?» «Ты же все о нас понял. Отпусти. Мы улетим, потом прилетят другие, тебе будет больше знаний, новых открытий». «Да я уже все себе открыл. И знаешь, обратного пути нет. Нельзя ничего изменить. И вот тут уже твоя вина». «В чем моя вина? Я не боюсь зоны. Ты сам это знаешь». «Да. Зона практически твой родной дом. Но вот твой страх потерять отца. И как он реализовался? Самым простым и потому самым неприятным образом. Ни тебе, ни твоему отцу не причинен вред. Все живы и здоровы, каждый по отдельности. А ведь как это тяжело прожить жизнь порознь, зная, что самый дорогой тебе человек жил, тоскуя по тебе, умер 300 лет назад, и ты с ним никогда уже не встретишься». «Так мы все-таки...» — упавшим голосом спросил Малахов. «Да, Ты в другом мире, и ничего исправить нельзя. А ты говоришь правду? Я не знаю. Я говорю то, что считаю нужным. Ваш мир — это мир страха, и страх управляет вами. А ты уверен, что именно страх? И как же люди, которые жертвовали собой на войнах? Неужели ты думаешь, они не боялись? Но страх можно перебороть. Ну вот, перебори свой страх, и, может, что-то произойдет. Если вдруг найдется чувство, которое сильнее страха, но, наверное, нет. Я пока такого среди вас не увидел. Подожди, но есть же золотой шар, тот, который все-таки исполняет желания, который в первоначальной зоне где-то под экскаватором затаился и все-таки существует. Не могут же легенды лгать. Вот когда он выполнит чье-либо желание, и я это увижу, тогда и поговорим, — спокойно ответил голос. Хорошо мечтать о несбыточном, а в реальности сбывается совсем не то и не так, а только то, что сильнее всего тебя волнует. И что, так никто никогда не скажет? Будь оно все проклято, я ведь ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Я боюсь, что после этих слов уже обижаться будет некому. Ибо страх человека, который это скажет, может быть бесконечен. Только тот, у кого нет подсознательного страха, нет этой жуткой силы, вас раздирающей, сможет добиться от золотой сферы добра. Да и не сфера она вообще. Тоже сами все напридумывали. Пока нет никаких способов изменить эту реальность. Твой страх держит ее крепче любых цепей. Мне надо подумать, — тихо и безнадежно произнес Андрей. Все равно надо возвращаться. Но ответа на эти слова не последовало.